Но того, чему он должен научить, мы словесной или бумажной пропагандой не достигли бы и в десяток лет. А за 10-то лет рабочих и ценнейших погибло бы гораздо больше, чем за 2 дня».